Глава 12. Ким Чен Ир, слушай и запоминай данные. Приказываю захватить и зачистить город, сокрытый между этих скал. И да, вот этот огромный гекс очень важен нам сразу по трем причинам. Порождение жадности внимательно слушало, пытаясь не коситься в сторону прохода. Первая причина — захват ресурсов. Думаю, ценность никем не разграбленного города вполне можешь себе представить. Да, повелитель. Вторая причина — создание оплота и защищенного места для отдыха в пустошах под моим контролем и под охраной твоего неживого воинства. Тут и кормовая база, и куча погибших, что станут хорошей основой для некромантии. Я уже чувствую их зов и желание восстать из мертвых. Третья причина — создание армии немертвых воинов и работников. Проще говоря, пушечное мясо для армии и дешевая рабочая сила. Принято. Обрати внимание, город захватили насекомые. Довольно опасные и сильные. Они боятся солнечного света и слабеют на нем. Как и многие сильные представители пустошей, обладают не слишком выдающимся интеллектом. По крайней мере, если исходить из того, что я слышал и видел. Как и многие в пустошах. Для справки. Сейчас средний уровень создания и ее населяющих примерно 15-16. Твои скелетики для них — закуска. Возьмем измором. Тут и вокруг, и внутри хватает материала для поднятия мертвецов. Много за раз не смогу, но если они меня все-таки не достанут, рано или поздно им придет конец. Тут возле входа огромная яма с костями. Это хорошо. Если нырну внутрь и забурюсь на глубину, они могут меня и не найти. Все равно большая часть моей души запечатана у тебя, так что пройдет время, потребуются материалы, но возродиться смогу в случае провала. Справишься, станешь правителем этого города. Твоя задача — очистить город, организовать оборону и не пускать никого другого внутрь до моего возвращения. Ты должен копить силы, увеличивать уровень и создавать помощников. Сделаю. Подожди-ка, Дим, то есть ты не собираешься селить сюда людей? Нет, сама подумай, это же пустоши. Здесь нельзя расти в уровнях и развиваться без риска для жизни. Могут всякие виверны, гарпии или гирвинги прилететь. Даже если удастся удерживать город и отбивать атаки, это не значит, что он станет безопасным. И что тогда планируешь делать? Идти искать. Рано или поздно, и мы найдем тихую гавань. Тот же условный Бобруйск, хоть и окружен множеством земель с потенциальными врагами, намного безопаснее, чем любое поселение в пустоши, так что... Я поняла. Какой у нас план? Захват пустоши отпадает? Расстроилась мечница, уже размечтавшись о наращивании сил и пополнении запаса артефактов. Правда, за прошедший турнир нам удалось раздобыть артефактов больше, чем мы получили бы за убийство всех грохов сразу. Впрочем, стоит сделать поправку на то, что людям полученная на турнире добыча в большинстве своем не подходит. Но это все еще актив, который можно использовать в будущем. На самом деле, всего лишь откладывается. Идем к Маверику. «Это, кстати, по дороге». «По дороге куда?» — удивилась Арин. «Я же вспомнил нужное направление и указал клинком на юг». «И что там?» — нахмурившись и уставившись вдаль, спросила мечница. «Потенциальные союзники и решение проблем с папаней», — ответил я ей и пошел вперед. «Прикрой в невидимости». Схватив за воротник мантии, лича потащил того в сторону ямы с костями. Пришлось сделать довольно большой крюк, чтобы обойти вялых стражей, благо валунов вокруг хватало. Лич, если не справишься, я в тебе разочаруюсь. Да будь мне этот город, понял? Не дожидаясь ответа, отправил немертвого в полет к груди костей, а сам растворился на местности и направился в указанную звездами сторону. Мы забрались далеко на запад. Теперь в этой части пустошей мы с Арин оказались ближе к диким краям, где властвовали ящеролюды, тогда как сами люди встречались чуть чаще, чем грохи. «Пять ящеров впереди. Обходим, пережидаем или движемся дальше?» «Дальше идем». Кивнул, готовясь чуть что сразиться с потенциальными противниками. Встреча двух враждебных рас могла закончиться битвой, но один из ящеролюдов узнал меня. Он проорал что-то своим собратьям, и те, скались, отступили, все еще не рискуя убирать лапы с копий. То был отряд, отколовшийся от императора. Не зная нашего языка, нам смогли объяснить жестами и рисунками на земле, что после выхода из города отряды разделились, и их группа двинулась в поисках новых болот для создания деревни. Увы, по дороге не обошлось без стычек. И если с драурами проблем не возникло, те стояли ниже уровнем, были тупее и вообще уступали в количестве, то вот встреча со своими сородичами, странствующим кланом Гой-Омри, пережили далеко не все. Командир отряда пояснил, что краснокожие ящеры враждовали с ними и в старом мире, постоянно устраивая облавы и угоняя в рабство. Сейчас же старые распри вспыхнули с новой силой, так что его бойцов либо убили, либо взяли в плен. Собственно, поэтому они и спешили со всех ног убраться подальше от опасных представителей своего же вида, от которых едва сумели оторваться и замести след. На вопрос о количестве ящерлюдов ответил пальцами, показав свои фаланги 7 раз. 70, значит. Хорошо. Идем, Арин. Они попытались как-то нас остановить, но в итоге зашипели, сплюнули и умчались вдаль. Будем сражаться? У меня полные запасы маны. Нужно только подготовить поле для битвы. Будешь дерево свое создавать? Или просто колья, как в пещере Малида? Просто колья. Посажу свой хищный лес. Тогда я в разведку. Как обнаружу, сразу вернусь. Встанем у них на пути. Большая группа должна владеть большим количеством добра, оружия и доспехов. Ящеролюды похожи на нас комплекцией, так что немного повозиться, и их доспехи вполне подойдут человеку. Длинному и худому человеку. Да, выдвигайся в разведку. Я у того одинокого дерева на холме подожду, откуда наверняка вид на ближайшие окрестности более чем достойный. Мы разделились, и я прибежал к дереву, после чего убедился, что признаков врага нигде нет. Вдалеке, там, куда побежала Арин, виднелась граница Гекса, разделенная каменной грядой. Словно старая уничтоженная гора, она, борясь с силой ветра и коррозии, из последних сил пыталась доказать, что еще чего-то достоит в этом мире. Достав бутылку, я взглянул на микроскопичных жителей внутри, после чего влез в меню артефакта, высветил список помещенных и вытащил оттуда Роксану. «Дима, наконец-то!» Со слезами на глазах бросилась ко мне помощница. «А? Что случилось-то?» «Это! Можешь всех остальных вытащить из бутылки, проклятый! В ней невозможно сидеть!» «Стоп-стоп! Не кричи! По порядку давай!» «И нет, не могу! Скоро тут сражение начнется!» «Фрикейн, все? Его захватили? Ты не смог отбить нападение?» «Не захватили, но убежище оккупировал монстр. Слишком силен он, а у меня пока нет рецепта для его уничтожения. Но самое главное, что мы тут, и мы выжили. Что там с бутылкой не так? Там же не должно ощущаться ни влияние голода, ни жажды, ни других физиологических потребностей». «В этом-то все и дело!» «Едва не перешла на ультразвук Оксана». «Мы там натурально сходим с ума! Совершенно нечем заняться! И ладно, мы можно было хоть как-то развлечься, но нет. Звуков нет, возможности спать нет. 8 часов. Мы 8 часов, считай, в карцере. Кто-то справляется, но я уже столько беззвучных слез и рыданий насмотрелась». «Понял». Я тяжело вздохнул и вгляделся в горстку ящерлюдов, выруливающую из-за старой скалы, что осталось от некогда величественной горы. «Артефакты работают? Те реликвии, что я дал?» «Да, мы их передаем от группы к группе», — кивнула помощница. «Тогда держи куб, включается вот так». Я показал ей, что и как нажимать, дабы активировать лагерь. «Надеюсь, сработает. Там внутри есть хранилище, в нем артефакты. Можно разрешить бойцам выбирать снаряжение. Пусть Крюк подумает, как их укомплектовать, и займет их до конца вынужденного заточения. Ты вместе с остальными подумай над развлечениями. Картины какие прессуйте. Детям выдайте краски и чернила. Я знаю, что они у вас были». «У нас бумаги нет». «Я точно где-то пачку листов находила. Напиши объявление. Переройте запасы. Найдите ее. До границ пустоши мне бежать с 3-4 часа. Здесь же выпускать вас всех слишком опасно. Очень много хищников и монстров. Мы с Ариной обходим их быстро и незаметно. А вот такую большую и сладкую группу монстры примут за деликатес и будут счастливо сожрать. Смотри, у меня есть блокнот. Рассади людей, напиши пару сообщений и пусти по рядам, чтобы остальные знали, что о них не забыли и ради них сейчас сражаются. Я отправил сопротивляющуюся красавицу с кубком и бесконечной ручкой в руках обратно в бутылку, после чего скривился, разочарованно обдумывая свой план пофармить по дороге. Правда, давать заднюю уже поздно. До противника осталось пару километров, и меня, судя по всему, уже заметили. «Они уже тут. Ну что, разомнемся?» Появилась рядом Арин Сонг. «Надо ускоряться. Есть проблема с людьми». «Какая?» «Ментальная. Мозги у многих плавятся. Истерики, стресс. Короче, надо поскорее свалить из пустошей». «Хорошо, тогда не церемонимся и активируем способности. Я командующую троицу вырежу». «Хорошо. Пленников заметила?» «Да, в хламидах серых позади основной группы под надзором стражей торчат. Освобождаем их или как?» «По-хорошему бы не тратить время и пустить всех в расход. Но надо пытаться посадить семена будущих отношений хотя бы с кем-то. Если они говорят на нашем, пообщаемся. Если не говорят, то пусть помогают себе сами и валят на все четыре стороны. К бою!» Я заметил, как вперед выдвинулись два десятка лучников и четыре мага с посохами. Сразу активировал маску, спрятал бутылку и поднял щит. Не хватало еще случайной стрелы поймать. «Не стесняйтесь, подходите!» Залп из стрел до меня даже не долетел. «Что, бездари, забыли сделать поправку на ветер?» Очередной бессмысленный залп. К слову, впустую околачивающиеся рядом маги в нашу зарождающуюся битву так ничего и не внесли. Скучно. Я продолжал раскидывать в доступные места лозу и ее магические семена, из которых прорастет хищный лес. 10 метров впереди меня, 10 позади, и еще 10 слева и справа. Достав свой стихийный лук, любезно продемонстрировал хвостатым бездарностям, что такое хороший лук и прокачанные способности. «Ваш выстрел наносит 55 единиц урона. Ваш выстрел наносит 49 единиц урона. Ваш выстрел наносит 50 единиц урона». Ящеры стреляли залпами, причем медленно и коряво. Я же успевал выпустить стрелу, поднять щит и прикрыться от летевших в мою сторону зубочисток. «Гой Омри 6. 15 уровень. Погибает. Идет расчет награды. Получена шкатулка. Получено 450 опыта». Враги рассыпались и начали наступление, подходя все ближе. Теперь лучников прикрывали обладатели широких щитов, отчего выбивать противников становилось все сложнее и сложнее. Да, это не НПС в игре, где просто стоишь и отстреливаешь их с удобной позиции. Я смещался то влево, то вправо, продолжая заполнять саженцами доступную почву. А потом удачно подстрелил одного вылезшего из-за щита мага, выбил крит и прикончил его. Это стало последней каплей, и враги резко побежали вперед. Отложив лук, выпустил по направлению прущей толпы последнюю стрелу и дернул вниз с холма. По пути заминировал еще одну полосу земли около 15 метров в ширину и остановился у подножия. Мана закончилась. Ну и ладно. Через мгновение из кристалла маны емкостью в 350 единиц в меня потекла запасная. Что же, осталось только немного подождать. Ожидание продлилось примерно полсекунды, после чего первый шустряк вылез сверху, и я тут же отправил в его сторону стрелу. Мощный лук, далеко летящие стрелы. Но между нами ближняя дистанция, а мощность выстрела такая, что мало не покажется. Пробив щит и доспехи, стрела со свистом вошла в тело противника, делая ему очень больно. Иначе зачем так орать, а? «Ваш выстрел наносит 11 единиц урона». «Бляха, последняя стрела!» Запустил и посмотрел на два десятка ящеролюдов, уже перемахнувших через верхушку холма и несущихся ко мне. Я героически выдержал до последнего, ожидая появления на холме магов. Из-за толпы остальных хвостатых их даже не сразу удалось распознать, благо выдавали творимые ими же заклинания. Все-таки пришедшая в активность мана, которую водоворотом поглощал краснокожий ящер, тут же показывала самую главную из моих целей. А где они, там, полагаю, и другие. «Расти, пожри их». Активировал рост леса, что за прошедшие с начала битвы минуты упорно пытался вырасти из оков ограничений, накапливая ману, ресурсы и набираясь сил для рывка. Молодые, светло-зеленые побеги принялись стремительно расти и укрепляться, хватая, роняя, пронзая и окутывая шипастыми длинными отростками ящеролюдов. Растения немилосердно душили неприятеля, впиваясь колючками в мягкую глотку. Первый ряд бойцов прорвался через стремительно растущий лес и атаковал, безуспешно пытаясь пробить мою броню. Я отпустил контроль над лесом и перехватил оружие первого смертника. Вырвав древко из лап и развернувшись на пятках, всадил копье в его соплеменника. Тот пытался проткнуть мне заточенной железякой, напоминающей меч, доспехи. Но это не принесло никакой пользы. Ноги мои стояли крепко, и легковесное оружие не смогло заставить отступить ни на шаг. Кувырок в сторону, извлечь меч, подрубить ноги одного и всадить лезвие в глотку второго. Острие схватили чьи-то сильные лапы, и в глаз засранца влетел кинжал. Подняв правую ногу, пропустил под ней удар хвостом и перенаправил еще одно копье врага в лапу соседа. Удар, блок, уворот, еще удар. Меч от чьей-то техники отскакивает и отлетает. Скалюсь и награждаю героя, обезоружившего меня, ударом стального кулака, напитанного 20 единицами маны. Духовный удар нокаутирует тварь, и я перехватываю странный, насаженный на цепь топор. Он меняет траекторию, стремясь мне в лицо, но маска даже не дергается. Рывком подтягиваю обладателя странного оружия и ударом колена одариваю любителя экзотики выбитыми зубами, сломанной челюстью и носом. Ну что, кто следующий? Кинжал перерезает жизнь последнего ящера рядом со мной, и я окидываю взглядом поле боя. Видимо, больше никого и не будет. Финальную точку в битве ставит Арин, легко догоняя вырвавшихся из объятий лозы подранков и точным ударом в незащищенные участки тела отправляя краснокожих в мир иной. Стряхнув головой, скидываю сотни наслоившихся сообщений системы. Секунда внимания, и вычленяю основные. Прогресс задания номер 2 ушедшего. Осталось 9937 душ. Осталось 155 часов 54 минуты 12 секунд. Да уж, хреновы дела мои. Двигаюсь вверх по холму, активируя системный взгляд и поднимая по пути легендарные и уникальные артефакты. Маловато будет. Арин, ты закончила? Идем к пленникам. Их прикончили. Кто? Частично краснокожие, когда поняли, что им жопа. Частично твои же лозы. Да, по ту сторону холма они вслепую атаковали всех, у кого есть хвост. Ну вот, теперь и общаться не с кем. Ладно, занимаемся охраной. Даем людям полчаса, чтобы собрать все барахло с ящериц и бежим дальше. Время. Времени нет совсем. Вызвав треть от жителей лагеря, в основном небоевое отделение. Дал полчаса на отдых и труд, объявив, что мы в смертельно опасных землях, и чем скорее свалим, тем больше шансов дожить до следующего утра. Народ отнесся с пониманием. Я же выцепил после раздачи указаний Роксану и Крюка, после чего пообщался с ними на тему досуга в месте, где нет физиологических потребностей и тлетворного влияния в период нахождения в нем. Благо бумагу они нашли, и каждый смог немного отвлечься. По рукам ходили и бесполезные книги со слишком высокими рангами способностей. Впрочем, чем бы только ни заниматься, лишь бы не дохнуть от скуки. «Сворачиваемся! На горизонте какие-то шакалы!» «Стали вокруг, в руки набрали все, что можно поднять, по рюкзакам распихали мелочевку. У вас 30 секунд! Арин, иди на перерез! Я присоединюсь! Шевелите булками, пока вам эти булки не откусили!» Взгляды людей, вновь отправляющихся в сводящий самокарцер, четко врезались мне в память. Думаю, если им предложить на выбор быструю и безболезненную смерть или пару дней в безопасной бутылке, не все выберут безопасность. Я побежал. Прямо в толпу покрытых опухолью существ, что выглядели как помесь собаки и носорога. Младшие братья того чучела из пустошей, чей рог в виде известного всем символа носили на груди жители одного человеческого лагеря. С ящерами было проще, а эти — кожа прочная, масса большая, прут на таран. Пришлось вытащить топор, уклоняясь от атак. Меч с трудом пробивал их дубовую шкуру. С другой стороны, такие не самые крупные представители пустоши имели уровни в районе 20-ки, а это показатель силы и опасности. «Арин, сзади!» «Вижу!» Филигранно взлетела при помощи левитации красотка и приземлилась на светящийся золотом загривок твари, дабы вонзить меч в основание черепа. Туша рухнула и протащилась по земле, пока не достала моего сапога. Взревел последний оставшийся в живых член стада и свалил в закат. Прогресс задания номер 2 ушедшего. Осталось 9930 душ. Осталось 155 часов, 54 минуты, 12 секунд. Уровень 20. Опыт 457 559 из 550 000. Да уж, воистину, хреновы дела мои.